Глава 7. Ляды. 1. Вам трудно в это поверить, господа. Да, именно господа. Понимаю, вы привык к обращению товарищ. Я тоже. Я тоже ваш товарищ. Коммунист. Да-да, коммунист. Бывший, конечно, но тем не менее настоящий коммунист. Лейтенант фельджандармерии Анатолий Клюк в ладно подогнанной форме стал перед заключенными лагеря и источает тонкий аромат одеколона. Отлично выбритый, свежий он воплощал собой успех и уверенность, столь присущий офицерам немецкой армии. «Мой партбилет!» Клюк достал из нагрудного кармана френча тоненькую книжечку. «Видите? Ношу с собой. Немцу он не нужен. Больше скажу, господа советские военнопленные, служил я в НКВД». «Врешь!» Голос стих. Непонятно, кто просипел это, но лейтенант не ищет наглеца. В руках у него еще одна книжечка. Сделав 4 шага вперед, уверенным, отработанным жестом, он развернул удостоверение перед глазами ближайшего заключенного. «Кто-нибудь еще желает взглянуть?» «Ну?» Но Крюк уже понял, что в этом нет необходимости. Ошарашенное выражение лица солдата в рваной гимнастерке, прочитавшего лейтенант НКВД, сказала само за себя. Не спеша он вернулся на место. Штандартенфюрер фон Бридель сегодня, несомненно, будет доволен. Спектакль шел по намеченному плану. «Почему же, господа, — спросите вы у меня, — офицеры доблестной немецкой армии остались эти удостоверения из прошлой жизни? Советская пропаганда утверждает, что коммунистов, а тем более офицеров НКВД, расстреливают на месте. Как видите, я жив и здоров, и даже чувствую себя неплохо». Новоиспеченный немецкий лейтенант покачивался с носка на пятку. Автоматчики за спиной замерли, словно каменные изваяния. «Да потому, господа военнопленные, что немецкой армии нужны умные люди. Да, именно умные люди, и неважно, кем были они в прошлом. Германские войска пришли сюда навсегда. Они принесли с собой европейскую цивилизацию, они будут обустраивать эту землю, им нужна помощь, нужен порядок на этой земле». Клюк снова двинулся, на этот раз вдоль строя, держа паузу, давая возможность осознать произнесенные слова. Дойдя до конца, он обернулся и вновь заговорил. «Я знаю, что не глупые люди есть среди вас. Понимаю, они настолько умны, что если я прямо сейчас попрошу выйти из строя тех, кто хотел бы нам помочь строить новую Россию, то таких найдется немного. Но мы сделаем по-другому. Сегодня все, подчеркиваю, все, получит обед, такой, какой должен будет всегда получать солдат немецкой армии, наводящий порядок на своей земле. Потом вам покажут фильм. Вы сможете увидеть Польшу, какой она была до прихода вермахта, какой стала сейчас. Я не буду вас агитировать, господа, пусть этим занимаются комиссары, которым нечего показать. Вы все увидите сами». Лейтенант замолчал, обводя строй глазами. Заключенные должны понять, что сейчас он скажет самое главное. «После этого вас по одному станут приглашать к начальнику блока. Все, кто напишет заявление с просьбой зачистить его в специальный отряд по наведению порядка при фельджандармерии, будет немедленно отправлен к месту дислокации. Уже завтра вам выдадут чистое нательное белье, мундир, ботинки, пилотку. Обмундированием и питанием будут обеспечивать наравне с германскими военнослужащими. Будете получать денежное удовольствие». Клюк смотрел на заключенных с удовлетворением, отмечая заинтересованные взгляды. Сегодня он был в ударе. «И последнее. Вам не придется выступать против бросившей вас на произвол судьбы советской власти с оружием в руках?» Теперь же все, практически все внимательно смотрели на лейтенанта, ожидая продолжения. «С ней германская армия справится без вашего участия, господа. Отряд не будет направлен на фронт. Его задача — охрана объектов, коммуникаций. Вы будете поддерживать порядок, защищать население от бандитов, будете помогать строить цивилизованное государство. Вопросы есть?» «Те, кто не согласится, расстреляют». Худощавый паренек, волосы черные, как смоль, прядь седая. У лейтенанта мелькнула мысль, что он где-то видел его, а глаза светлые, ненависть спрятали. «Гаденыш! Врезать бы сейчас тебе врыл, так чтоб с копыт связился. Да нельзя, нельзя, все дело испортишь». «Зачем?» Голос спокоен и даже немного доброжелателен. «Мы никого не заставляем, Нам нужны только умные люди. Кто не согласится, останется здесь, но в следующий раз мы уже не приедем. Второе. Время пролетело незаметно. После памятного нападения на немецкий взвод Коронели, Данилов и Лемешев почти неделю просидели на базе. Но нет худа без добра. Удалось провести работы, которые раньше откладывались. Отрыли еще две землянки. Одна небольшая под склад оружия, а другая уже планировалась как зимняя, с местом под печку. Навес для лошадей сделали, дров запасли. Война — это не только стрельба. В большей мере это скучная работа по ведению хозяйства. Снайперскую винтовку Луи разве что не облизывал. Даже пару раз спать не ложился. Разбирался на пару с Олегом, который, как выяснилось, в снайперской работе понимал неплохо. Как во всем сказал с военного дела. Тут артист самое главное даже не в винтовке, взялся как-то за объяснение современного искусства стрельбы Лемешев. Самое главное — это патрон. Коронелий смеялся так весело, что даже занятый приготовлением завтрака Данилов отошел от костра узнать, в чем же дело. «Сокол, ты это мне говоришь?» Ты никак не мог остановить смех. «Мне, снайперу, с полуторавековым опытом? Знаешь ли ты, что мне патроны делали ювелиры?» «Какие ювелиры?» Лемешев растерянно улыбался, но смех Луи потихоньку захватывал его. «Лучшие, поставлявшие украшения к двору его императорского величества Наполеона Бонапарта?» «Правда, что ли?» Данилов удивленно смотрел на Коронели. «А ты как хотел?» «На Аустерлицком поле дистанции стрельбы 800 шагов, у Фридланда 950. Как стрелять, если б патроны подмастерье делали?» «Нет», — Олег покачал головой. «Как мне учить тебя стрельбе из современной винтовки, если ты на 950 шагов из кремневого оружия стрелял? Из метров 700 будет примерно?» «Около того», — отозвался Коронели. «Только ружье у меня было не кремневое, а капсульное, наподобие вот этого. Здесь, правда, заряжается с подручней». В подтверждение своих слов Луи щелкнул затвором и продолжил. «Так что скажи, я правильно понял? Эти полсотни патронов с золотым ободком, они для снайперской винтовки?» «Все верно. 50 патронов — стандартный боекомплект на одного немецкого солдата. А что, командир, у нас сегодня день оружия?» «Только с утра, а после обеда опять рукопашным боем займемся». Данилов невольно поморщился. На следующий день после того случая, когда Коронели голыми руками убил немецкого солдата, Лемешев начал допытываться, как это удалось. Луи тогда и ответил, что в точку на шее фрица попал. Но дело не только в этом, а в умении пользоваться слабостями человеческого тела. А для этого нужно изучать специальную систему борьбы без оружия, джиу-джитсу. И еще кое-что. Олег возразил, кое-что он уже учил у очень хороших специалистов. Так вот, они-то и сказали, что джиу-джитсу — это просто цирк, а не серьезная борьба. Луи чуть улыбнулся, словно чему-то своему, предложил Лемешеву показать, что он все-таки что-то умеет. Схватка продолжалась не более минуты, и Лемешев произвел отличное впечатление. Дергая за одежду, он четко подставлял ноги противнику, бросая его на землю. А когда Олег, уперев стопу в живот, Луи резко упал на спину, перебрасывая его через себя, Данилов даже зааплодировал. «Ну и как понял?» Лемешев спрятал довольную улыбку, но она все равно лезла наружу. «Понял, для князя вполне сойдет. А для тебя?» «Я мог убить тебя не раз». «Ты серьезно?» Олег встревожился не на шутку. Он же привык, что Коронели словно ветер не бросает. «Да полное тебе». Данилов решил вступиться за Лемешева, прием которого ему очень понравились. «Это хорошо, милый друг, что ты не остался безучастным». Коронели широко улыбался. «Тогда попробуем еще раз. Ваша задача — просто свалить меня с ног. Если это удастся, вы победили. Сами можете падать, пока не надоест. Прием можно применять любые, хоть бревном по спине. Готовы?» Все закончилось быстро. Грохнувшись несколько раз, получив болезненные тычки по ребрам, Данилов в заключении поймал мощный удар ногой в плечо. Поднялся он с твердой уверенностью, что в настоящем бою Коронели попал бы в голову ему. Тогда ему не встать. Рядом, можно сказать, висел на молодой березе Лемешев, согнутый в три погибели. Его рвало. «Про фрицев, товарищи, ничего сказать не могу. Не знаю, кто и как готовит. Но среднего Улана русской армии уложить сможете. Кавалергарда вряд ли, а Улана запросто вдвоем, когда он после ведра шампанского. С того дня по полтора часа в день Данилов и Лемешев под руководством Коронелли старательно мутузили друг друга, оставляя синяки. И, конечно, много времени уходило на изучение оружия, где в роли наставника выступал Лемешев. Данилов вполне прилично освоил пулемет, научился мгновенно перезаряжать ленты, а время стрельбы на глухом болоте так лихо разметывал пирамидки из шишек, что Коронелли покачал головой и, пряча в глазах искорки смеха, задумчиво проговорил: «Хорошо, князь, что под Бородино в твоем эскадроне немецких пулеметов не оказалось. Не видать бы нам тогда Москвы. А вам, французам, что Москва, что не Москва, все одно войну в Париже заканчивать». Олег отчетливо хмыкнул, широко улыбаясь, уставился на Луи. «Так, вдвоем на одного, окна костыляю вам сегодня». Николай ласково похлопал по патронной коробке. «Ты бы поосторожнее, генерал, в атаку шел. Теперь у меня в эскадроне есть ручные пулеметы». И веселый смех дружно звучал над болотом. Пристрелять винтовку в лесу оказалось делом сложным. Деревья и кусты закрывали видимость. Максимум, что удавалось, это позбивать шишки метров на 200. Но Коронелли этого было мало. Как-то сидя с утра над картой, он спросил у Лемешева: «А что это за линия такая пестрая?» «Где?» — присаживаясь рядом, спросил Олег. «Да вот, вдоль магистрали идет. А это железная дорога». Луи смотрел молча и вопросительно. «Поезда там ходят, паровозы». Коронелли перевел взгляд на Николая. «Может, он чего-нибудь знает о паровозах?» «Ох, черт, моя промашка!» «Досадливо», — сказал Лемешев. «Он как-то упустил паровозы. Про самолеты, машины, танки, электричество рассказал. Про телеграфы, телефоны, радио тоже. Про оружие так вообще каждый день. Даже про фотографию и кино. А вот паровозы и трамваи совсем упустил. И пароходы, и подводные лодки. Ну, это ладно. А про катера надо, надо про катера. Днепр, вот он рядом». Рассказ занял минут 10. Потом, как обычно, посыпались вопросы. «Сколько же может везти такой паровоз?» «Тон 300 примерно». «Вот это да!» Данилов не скрывал восхищения. Прикинув в уме, он с гордостью добавил: «Это же 1000 подвод!» «Вот именно!» — задумчиво проговорил Коронелли. «А скажи-ка мне, князь, пропустил бы твой подполковник Давыдов обоз в 1000 подвод?» «Давыдов?» — усмехнулся Николай. «Но это вряд ли, разве что его б дивизия охраняла. А здесь вся 1000 подвод метров на 300 умещается. Представляешь, если бы эшелон с рельс свалился?» Коронелли не испытывал никаких проблем с применением слов, которые совсем недавно услышал. Лемешев только покачивал головой. «Ну, ты артист, ты артист! 5 минут назад услышал, что такое паровоз, а уж думаешь, как его с рельс свалить? Так он же фашистский. Да я не про это. Я про уверенность твою, что любого противника можно победить. Разве не так? Нужно только найти слабые его стороны». «Так, конечно, только скажи мне, ты когда-нибудь чего-нибудь боялся?» «О, еще как! Жутко боялся, что отец узнает, что я разговаривал на улице с соседом Наполеоном Бонапартом. Почему?» «Мой отец был священником, а Наполеон — первым еретиком в округе». Коронелли улыбнулся, но перед его глазами всплыл страшный огненный шар под деревом, где стояла полтора века назад в поле недалеко от его дома. «Грозы боялся в детстве. Ясно. Хорошо. Если не возражаешь, то расскажи, пожалуйста, как ты намерен лишить противника 1000 подвод?» «Подумать надо. Например, разобрать рельсы. Поезд же он едет быстро?» «Да, достаточно. Тогда он должен перевернуться, когда рельсы кончатся. На паровозе увидит, что рельсов нет, остановится, отремонтирует путь. А если сразу за поворотом? В лесу?» «Перед составом обычно идут пустые паровозы, чтобы убедиться, что путь в порядке. Разобрать после того, как пройдет пустой паровоз? Не успеешь, у тебя 5 минут, а то и меньше. Рельсы можно взорвать перед самым эшелоном, когда он уже остановиться не может». Встрявший в диалог Данилов был откровенно рад своей догадке. «Молодец. Так и делают, когда хотят, чтобы состав с рельс сошел. Да, товарищи, с вами можно не только против немцев воевать, но и против марсиан, несмотря на их необыкновенное оружие». «А что?» Данилов потрясенно смотрел на Лемешева. «Марсиане тоже воюют?» Почему ты нам ничего не сказал? Голос Коронелли звучал столь серьезно, что до Олега вдруг дошла вся необычная ситуация. Эти двое, наверное, единственные на планете люди, которые бросятся защищать Землю от марсиан прямо сейчас, только покажите где. Потому что, перейдя за несколько дней от кареты и свечей к самолетам и электричеству, они настолько готовы воспринимать необычное, что какой-то там высадкой космических пришельцев их уже не удивить. И улыбка, тронувшая губы, ушла сама собой. Нет, не воюют марсиане. Не высаживались они на Землю. Роман такой есть у Толстого, а «Элита» называется. Какого Толстого? Алексея, писателя. Роман-то фантастический. Ну, как будто сказка. А, понятно. И хороший писатель, замечательный, можно сказать, гениальный. Да не может быть, недоверчиво протянул Данилов. Гениальный писатель, чтоб сказки писал. Ну и что? Олег, в свою очередь, с удивлением взглянул на Николая. Пушкин тоже сказки писал. Кто? Челюстью майора слегка отвисла. Тьфу, черт, прости, ответил Лемешев. Я не сообразил. 812 год, ему только 13 тогда исполнился. Величайший поэт планеты, я сейчас расскажу. Простите, господа любители русской словесности, о поэтах мы поговорим вечером, когда солнце сяет. Я и сам с удовольствием послушаю, сейчас мы собираемся и выходим. Все ясно? Господ в 17-м отменили, шутливо огрызнулся Данилов, которому хотелось послушать про Пушкина, но он понимал, что командир прав. Коронелли вывел товарищей в обнаруженную им точку на карте, где Днепр ближе всего подходил к железной дороге и магистрали, а лес, в свою очередь, подбирался к самому берегу. Правее находились остатки моста, у которого Лемешев принял последний бой в составе своей дивизии. Данилов с пулеметом остался внизу, а Коронелли с Лемешевым полезли на сосну, аккуратно поднимая винтовку, чтобы не задеть прицела ветки. Березовый лес на противоположном берегу оказался ниже, и, поднявшись только на две трети, они увидели, как на картинке, и железную дорогу, и магистраль. Полевой бинокль, который достался от немецкого лейтенанта, превратил ее рассматривание в увлекательное занятие. Железная дорога хоть и находилась в метрах в 700 от Днепра, но повторяла в этом месте изгиб реки. Поезда снижали их ход на повороте и дальше также медленно ползли к станции Гусина. Если я правильно настроил прицел, то смогу снять часового, что едет на площадке последний вагон. А стоит ли из этого солдата тревожить немцев? Возразил Лемешев. Кто подумает, что из этого леса стреляли? Вот искать в Березняке на другом берегу. Как знать. Дистанция хоть и предельна, но случается, что снайперы из такой стреляют. А где мне еще винтовку испытать? Да и немцы могут не заметить. А на станции труп найдут, пусть потом ищут, где он пулю получил. Если наповал не убьешь, то боюсь, что немец запомнит место. Или с площадки может упасть. Но Луи уж не слушал. На магистрали в небольшом просвете зелени остановился грузовик. Солдаты посыпались с борта, направляясь к кустам справлять нужду. Многие закуривали. «Предельная дистанция, говоришь?» Лемешев, сразу понявший мысль француза, припал к окулярам бинокля. «Да ты что, артист?» Здесь же 950 метров. Это по карте. На глаз 980. То ли шутя, то ли серьезно, отозвался тот. Какие самые уязвимые точки машины? Ну, колесо, бензобак. Если колесо заменят быстро, но сразу никуда не уедут. Если бензобак, то могут уехать, но недалеко. Зато чинить машину долго. Понятно. Он и начал прицеливаться. Но что-то не устроило его. Тогда он совсем поменял позу и стоял теперь на двух ветках, широко расставив ноги, опираясь спиной о ствол. «Давай ремнями к стволу привяжу, а то не ровен час отдача столкнет. Все ветки до камля стрежешь ребрами. Вяжи, только быстрее». Коронель уж входил в режим сосредоточенности перед выстрелом, да и сердце почти останавливалось, и дыхание практически исчезало. Капрал Лан делал последнюю затяжку. Уже прозвучала команда садиться в машину. Свист он не услышал, но негромкий металлический звук слегка задетого обода и резкое шипение воздуха, выходящего из покрышки, не оставляли сомнений. В колесо попала пуля. «Ах, тунг!» — заорал капрал, падая на обочину в то самое место, которое он минуту назад обильно полил собственной мочой. Выдергивая винтовку из-за спины, он несколько секунд вглядывался в кусты на обочине. Дым от прилипшей к губе сигареты попал в глаз, и Лан, оторвав ее, отбросил в сторону. Именно в эту секунду вторая пуля ударила вниз бензобака. Струя горючего, испаряясь на полуденной жаре, полилась на землю, а окурок, зацепившись за камень, выбросил сноп искр. И в бинокль Лемешев увидел, как вспыхнул факел около машины, а еще через 5 минут нагревшийся бензобак, из которого вытекало совсем немного топлива, взорвался, превращаясь в большой огненный шар, охватывающий машину. «Ну что? Довольны испытаниями?» «Вполне. Молодцы пруссаки. И прицелы, патрон научились делать как следует. Тогда, может быть, стоит поспешить в лагерь?» Еще неделю спустя сходили на место боя, что состоялся за деревней Бежери. Трупы немцы похоронили, а обгорелый грузовик просто стащили с дороги. Мотоцикл, спрятанный за несколько километров, не нашли. Теперь партизаны, офицеры могли вооружить целый взвод. Жаль, что такого у них не имелось. Но Коронелли больше всего интересовали немецкие мундиры, спрятанные в коляске. Почти день пришлось потратить на стирку и штопку, но удалось привести их в нормальный вид. Лейтенантский оказался немного маловат французу. Он хотел примерить солдатский, но Лемешев настоял. Трое солдат вдалеке от своей части, довольно подозрительно. А офицеры 2 солдата за патруль сойдет, даже есть на мотоцикле. Так что терпи, артист, найдем тебе одежду по размеру, дай только время. Фашистов ни в одной деревне не обнаружилось. После гибели взвода целый батальон прошел по дороге до самого Днепра. Но никаких следов нападавших не нашли. Среди жителей, баб, детишек да пара стариков явно не просматривались силы, способные полностью уничтожить усиленный мотопехотный взвод. На месте боя, кроме сгоревшей машины и мотоцикла, нашли несколько покореженных винтовок да парабеллум в канаве. Основной версией событий стали считать, что взвод нарвался на выходящих из окружения русских. Отто фон Бриддель, прибывший специально из Берлина, чтобы разобраться с необычными условиями пленения лейтенанта НКВД, по просьбе Гудериана ознакомился с этим делом. Его заключение блистало умом и демонстрировало способность автора к самостоятельному нетривиальному мышлению. В бою не принимало участие большое подразделение русских. Следов противника практически не было, если не считать убитую лошадь. Очень мало стрелянных гильз. И исчез мотоцикл, который не мог пройти ни через лес, ни по дорогам из-за многочисленных патрулей. Если оружие, конечно, могли взять с собой солдаты противника, то зачем мотоцикл? Ответ напрашивал сам собой. Использовать здесь. Эх, знал бы штандартенфюрер, на какое время придется позабыть об уютном кабинете в Берлине, вряд ли стал бы так умничать. Доклад понравился Гудериану толковостью, и после нескольких звонков в ставку он добил, что фон Бридл получил строжайший приказ оставаться на месте до тех пор, пока не выяснит все обстоятельства дела. Кроме того, ему предписывалось еженедельно оставлять подробные донесения. Правда, взамен наделили серьезными полномочиями. Время шло. Гудериан с своей танковой группой уже ушел на юг, а штандартенфюрер все еще сидел в красном, и конца делам не видно было, которые множились, как грибы после дождя. Через 5 дней после того, как погиб по непонятным причинам взвод, на магистрали загорелась еще одна машина, и хотя погибших там оказалось немного, отсутствие каких-либо следов навевало мысли о скорости ситуации. А еще через неделю на окраине Красного нашли труп майора Ранеке с пробитой пулей головой, причем майора видели всего за 2 минуты до этого. Он просто вышел покурить на свежий воздух, а вот выстрела никто не слышал. Вы хоть стреляли с большой дистанции, и пуля могла прилететь откуда угодно. Неизвестно, как стоял перед смертью Ренеги.